Глава 16. Вокруг интерната поставили металлические ограждения. В узком коридоре между ними и территорией центра дежурили полицейские, периодически прогоняя любопытных. Выходов сделали два — для машин и для сотрудников. Азаруэль и Тень куда-то уехали, Иван села за сериалы, а Айрис отсыпалась. Эймери, которому вздумалось прогуляться вечером, пришлось пройти два контрольных поста — на выходе из здания и у ограждения. Прежде чем оказаться снаружи и после, в сопровождении полицейских, прогонявших от него зевак, словно воздыхатели от поп-звезды, он выбежал на людную улицу. Там, накинув на голову капюшон, он быстренько перешел дорогу, завернул в первый же переулок между многоэтажками и вышел на следующую широкую улицу. Она вела к станции метро. Включив беспроводные наушники, подаренные Иван, он стал слушать лекцию по квантовой физике. Музыку Эймери не любил. Она очень отвлекала его от важных мыслей, делала рассеянным и волновала, погружая в обманчивую радость или, напротив, грусть. За лекцией пролетело полчаса. Эймери успел обойти район вдоль и поперек, запомнить каждый ларек с газетами, продуктовые магазинчики и даже бездомных на перекрестках. Узнав, что он собирается выйти, Иван насильно всучила ему $100 двумя купюрами по 50. Хотела дать больше, но Эймери успел убежать. Впрочем, даже таких денег он в жизни в руках не держал, поэтому заботливо спрятал их во внутренний карман толстовки и иногда похлопывал по груди, проверяя, на месте ли купюры. В животе потянуло от голода. Пора было попрощаться с одной из купюр. Тратиться на какое-нибудь кафе, где он гарантированно оставил бы не меньше двадцатки, Эймери по старой памяти не захотел. Еще не отвык максимально экономить на еде, как делал раньше, чтобы отложить деньги на мотели, в которых можно нормально помыться. Он зашел в магазинчик на углу, самый бледный и непривлекательный среди всех, что он видел, пока гулял. По всей видимости, думал Эймери, дела у них не очень, но именно поэтому он его и выбрал. Хотелось купить еду у тех, кто в этом больше нуждался. Внутри было чисто, но вся техника от холодильников до кассы выглядела словно с барахолки. Стены неоднократно обклеивались рекламой товаров, а плитка на полу местами потрескалась. И все же владельцы поддерживали порядок. Помимо Эймери тут были пожилая дама с корзинкой продуктов у кассы и девушка у отдела с чипсами. Она стояла спиной, лица он не увидел, но в груди почему-то тревожно ёкнуло. В любом случае он зашел, чтобы купить еды. Эймери прошел мимо девушки, на ходу схватил с полки подвернувшуюся пачку сока и встал в кассовой зоне, у гриля, с поджаривающимися сосисками. Работник, мужчина средних лет, подошел с любезной улыбкой. Собрал прямо перед ним хот-дог, полил сырным соусом, кетчупом, упаковал в бумажный пакет и протянул. Оплатив покупки, Эймери вышел из магазина, сел на лавочку у дороги и начал свою маленькую трапезу. Расправился он с ней быстро. Отчего-то хотелось как можно скорее покинуть это место. Он закинул обертку от хот-дога и пакет в мусорный бак, сделал несколько шагов от лавочки, как вдруг за спиной раздалось. «Алексей!» Тело словно подожгли и тут же окунули в ледяную воду. Он не мог повернуться, поднять голову, даже вздохнуть. Вся улица с ее неумолчным говором будто вымерла. В ушах зазвенели приближающиеся шаги. Только их он сейчас и слышал. «Эй, это ведь ты?» Перед ним встала девушка, та самая из магазина. Он узнал ее по высоким черным ботинкам. «Алексей!» Она ткнула его в лоб, заставляя посмотреть на себя, и пришлось поднять голову. «Помнишь меня? Я Эмили». У Эймери потемнело в глазах. Когда-то давно, когда он еще был ребенком, это лицо врезалось ему в память. И даже спустя годы, несмотря на впавшие щеки, заострившиеся скулы и ставшие намного пухлее и ярче губы, он узнал бы ее из тысячи, по миндалевидным темно-карим глазам, темным кругам под ними и этой щели между зубами. Это не могло происходить взаправду. Почему она еще жива? Если даже жива, почему так свободно разгуливает по улицам? «Прием!» — она щелкнула пальцами, схватила Эймери за плечи и усадила обратно на скамейку. «Нам нужно столько всего обсудить. Ты чего скукожился? Так побледнел, будто увидел привидение. Испугался, что ли?» Эймери начинала бить мелкая дрожь. Пальцы похолодели, легкие словно сжали в кулак. Каждый вздох давался через силу. «Ладно, я все понимаю». Она откинула за плечи распущенные волосы, некогда каштановые, а сейчас черные, и начала безмятежно болтать ногами. В любом случае, рада видеть тебя целым и невредимым. И выглядишь хорошо. Тебя все-таки усыновили, да?» «Нет, я, скажем так, сам по себе», — ответила Эмири неосознанно. «Сам по себе?» — повторила Эмили, будто хотела получше запомнить. «А я вот тоже сбежала. Вырвалась прямо из рук мужика, которому меня хотели отдать. И рванула к трассе. Чуть под машину не бросилась. Зато привлекла внимание, и меня подобрала одна добрая женщина. Отвезли в детский дом, оттуда я попала в многодетную семью». Это звучало просто удивительно. При Эмире еще никому не удавалось сбежать без последствий. А тут два побега подряд. «Рад за тебя», — только и вымолвила Эмири. «Прям совсем у тебя никто за столько-то лет не появился. Хотя с твоим характером, может, это и не удивительно». «Есть подруга». «Девушка?» «Нет», — отрезала Эмири. «Именно подруга». Эмили присвистнула. «Не удивил. Совсем не изменился. По-прежнему больше одного человека в свою жизнь не впускаешь». Она оглянулась по сторонам. «Честно, я думала, что ты уже помер. Знаешь, какой шум поднял папа, когда ты сбежал. Всю злость выместил на Елене». «Лена», — произнес Эмири еще до того, как успел все обдумать. «Что с ней стало?» «После того, как папа ее поймал, он сильно ее побил, рассек щеку и сломал нос». Эмири боялся спрашивать об этом, помнил, как работает мир, из которого он сбежал, и догадывался, что услышит в ответ, но все же не смог сдержаться. Он слишком долго надеялся, наконец, узнать хоть что-то. «Что с ней стало потом?» Эмили присвистнула. На ее губах прорезалась усмешка. «В таком виде она уже никому не была нужна, поэтому папа сдал ее другим заказчикам, на органы». Эмири мог почувствовать, как кровь отхлынула от лица, делая его мертвенно-бледным. У него не было в этом никаких сомнений. Он помнил, как папа поступал со смельчаками, пытавшимися сбежать, и не верил, что Елену обойдет эта участь. И все же в глубине души он надеялся, что девочка, с которой он проделал путь от приюта до дома папы, его обора в самые ломающие моменты жизни, выживет, и однажды он ее найдет. Глаза заболели от подступивших слез. Горло прорезала такая боль, будто он проглотил кинжал. «А ты?» — спросил он, чтобы как-то отвлечься. «Когда ты?» «Я что, сбежала?» Она вскочила и с легкой улыбкой покружилась на месте, развивая черную плиссированную юбку ниже колен. «Или ты хотел спросить меня про мой наряд? Тебе это интересно?» Эмири молчала, опустив голову, в ожидании, когда она продолжит. Все началось с Елены. Она попыталась снова сбежать, но у нее не получилось». «Почему?» «Я ее сдала», — отрезала Эмили довольно. «Сдала прямо папе». У Эмири невольно раскрылся рот. «Что?» «Ты же помнишь, я была не очень симпатичной девочкой», — продолжала Эмили. «Мне была прямая дорога на органы. Но когда я помогла с Еленой, папа увидел во мне потенциал, мозги. И я стала помогать ему находить людей». Втиралась в доверие сначала к детям на площадках в неблагополучных районах, потом к подросткам на каких-нибудь дешевых тусовках. Подмешивала им транквилизатора и сдавала папе. Он платил мне 3% за голову. Поэтому вот...» Она поправила черную футболку с логотипом рок-группы. «Обновила гардероб». Слезы с новой силой обожгли глаза. «Как может эта девчонка говорить о том, что натворила, так спокойно и даже самодовольно?» «И такой ценой ты сбежала?» — выдохнула Эмири. Эмили рассмеялась, снова медленно подходя к нему. И, слушая этот смех, он вдруг все понял. Кажется, никуда она не сбегала и ни в каком детском доме не была. «Мне даже свою комнату выделили», — тем временем продолжила Эмилия довольно. «Так что я свободный человек, с очень даже прибыльной работой. Ты представь себе». Она помедлила, понизила голос. «А знаешь, что еще? Елена-то была обычным товаром. За нее особо никто не цеплялся». В глазах заиграла хитринка. «Зато ты, Эмири, все еще желанен. Кто-то до сих пор продлевает заказ на тебя. И более того, он утроил цену». Эмири ощутил укол в ногу. Эмили подняла пустой шприц с короткой иглой. «Папа сказал, что если я найду тебя, то он увеличит процент с 3 до 6. Ты хоть представить себе можешь, какие это деньги?» Эмири вскочил с места и бросился прочь. «А ты быстрый!» — крикнула ему Эмили вслед. «Все равно далеко не убежишь. Я тебя нагоню». Нельзя останавливаться. Тело постоянно должно быть в движении, Стоит хоть на пару секунд помедлить, и транквилизатор сработает куда быстрее. И тогда Эймире конец. Снова существование в неволе. Страх и омерзение к жизни, которая его ждет. Он не вынесет этого вновь. Эймире сам не понял, как смог перебежать дорогу на красный, залететь на площадь, за считанные секунды подняться по 50 ступенькам, растолкать толпу и добраться до полицейских. Вот она, безопасность. Но разум не осознавал этого полностью. Он ворвался в главный корпус, перепрыгнул через турникет под ворчание охраны, выбежал во внутренний двор, едва не снес автоматическую дверь, влетая в здание общежития. Как вдруг столкнулся с кем-то и рухнул на пол. «Эй, ты совсем по сторонам не смотришь?» — возмутился Азаруэль. В тот момент для Эймери не существовало никого и ничего, кроме мысли, что полная безопасность только в собственной комнате. Он встал, но слабость уже наполняла тело. Транквилизатор начал действовать, и все же он упрямо пошел прочь, принялся забираться по лестнице, крепко держась за перила. Прежде чем пелена размыла мир вокруг и ноги перестали слушаться, он успел добраться до второго этажа. Всего пара дверей, и вот он будет у себя. Только бы Иван не застала его таким. «Я с тобой разговариваю!» Его догнал Азаруэль. Схватил за локоть и развернул к себе, но почти сразу ослабил хватку и, отстранившись, резко сбавил тон. «Что с тобой? На тебе лица нет?» «Не говори, Иван», — шепнула Эймери, держась за стену из последних сил, чтобы не упасть. «Она не должна знать, и не нужно врачей». «Эй, ты чего?» Азаруэль совсем растерялся. «Ты...» Его силуэт тоже размылся перед глазами. Тело Эймери обмякло, голова стала тяжелой и упала прямо Азаруэлю на плечо.